Глава 18. Правило 8. Придя к концу своего пути, облегчи свою ношу. С той поры, когда ты был ребенком, ты сильно изменился. Ты пришел в этот мир ни с чем, но с годами у тебя накопился достаточный багаж, чтобы теперь, ради собственного благополучия, сгибаться под его тяжестью. Приятное путешествие по жизни превратилось для тебя в наказание. Начиная с сегодняшнего дня, постарайся облегчить свою ношу. Пойми, что богатство человека измеряется не тем, что он приобрел, а тем, без чего он может обойтись. Величайшие блага жизни находятся в тебе самом, или же в том, чего ты можешь достичь. Раскрой глаза свои и увидишь истину. Не ищи себе сокровищ земных. Любовь, умиротворение и счастье — это драгоценные сокровища, ценность которых, в отличие от стоимости земли или монет, не уменьшится со временем. Что толку в золоте, шелках и дворцах, если, обладая ими, ты потерял счастье, которое, как ты думал, всегда будет с тобой? Мысль о том, что деньги и собственность дадут тебе радость – величайшее заблуждение в мире. Если богатство составляет главную часть твоей ноши, то ты жалкий бедняк и будешь, как осел, тащить свою золотую ношу на спине, пока смерть не освободит тебя от этого груза. Из всех, казалось бы, необходимых вещей, что тебя окружают, из всех удовольствий, в которых ты погряз, в мир иной ты не унесешь ничего. Нехотя впускай богатство в свой дом и закрой ему путь в твое сердце. Не завидуй богачу и его богатым владениям. Его багаж будет для тебя так же нелегок, как и для него. Не жертвуй ради достижения богатств земных своим здоровьем, спокойствием, честью, любовью, миром и совестью. Слишком высока будет цена, уплаченная тобой за ненужные тебе вещи, слишком огромна потеря. Упрости по возможности свою жизнь. Богат лишь тот, кто довольствуется малым.